Когда я приступил к работе с год назад, я совсем об этом не думал, — ответил я. Но теперь, при том обороте, какой принимают события, я уже не скажу этого. Русские только что взяли Эрзерум, скоро и Трапезунд будет в их руках. Предстоит пересмотреть всю политику на Черном море, и мой менгрельский язык больше уже не кажется мне смешным. — Конечно, — сказал господин Жермен Мартен, — конечно. Он задумчиво поглаживал себе подбородок. — Вы мобилизованы в Лионе? — спросил он. — При 14-й секции секретариата главного штаба, — скромно ответил я. — Предпочитаете вы остаться здесь? — Я хочу сказать, удерживает вас что-нибудь в Лионе? — О, абсолютно ничего вырвалось у меня, но я сейчас же об этом пожалел. В добрых, близоруких глазах моего друга-библиотекаря я мог разглядеть оттенок укора. — В таком случае, — продолжал господин Жермен Мартен, — вам, может быть, было бы приятно получить перевод в Париж? — В Париж. Господин Жерар трижды просил о переводе в Париж, — сказал мой друг-библиотекарь, — но каждый раз безуспешно. — Ах, господин Жермен Мартен, если бы вы могли... — Могу, — сказал профессор. — Может быть, вы слышали, господа, о доме печати? — Как же, — сказал библиотекарь, — дом печати недавно образован Министерством иностранных дел, чтобы сосредоточить в Париже все дело информации и пропаганды, имеющие целью убедить неучаствующие в войне нации, что мы боремся за права и свободы народов. — А они все еще не убедились в этом? — спросил я. — Нет еще. В конце концов, тем лучше, если этой недостаточности убеждения я буду обязан возможностью переехать в Париж. — Вы в самом деле полагаете, господин профессор, что у меня есть какие-нибудь шансы? Вы перестанете сомневаться, когда я объясню вам в общих чертах организацию этого учреждения, — сказал профессор. — Лично я принадлежу к службе дипломатических информаций. Эта часть носит такое название, потому что ей поручено собирать документы, могущие просветить тех, на ком лежит тяжкая обязанность направлять нашу внешнюю политику. Кроме агентов этой службы, которые изучают указанные документы, вроде, например, меня, занимающегося тут вопросами экономическими, имеются еще и такие, на обязанности которых лежит их перевод. Улавливаете? Начинаю. Дом этот организован всего 2 недели назад. Сами понимаете, у нас нет недостатка в переводчиках с наиболее распространенных языков, с английского, немецкого и так далее. Для русского языка у нас имеется господин Легра, профессор Дижонского словесного факультета. Но вот что касается кавказских диалектов, в частности менгрельского, право, я был бы весьма удивлен, если бы... И я также... Не мог я удержаться, чтобы не вставить. — Очень рекомендую вам господина Жерара, — сказал мой друг-библиотекарь. — Ему так нужно переехать в Париж. — Я буду там завтра вечером, — сказал Жермен Мартен. — Послезавтра я увижусь с господами из Министерства иностранных дел. Они возбудят нужное ходатайство перед военными властями. И через неделю, если все пойдет благополучно, на что я очень надеюсь, вас переведут, дорогой мой, из секции 14 в секцию 22, и я буду иметь великое удовольствие считать вас своим коллегой. На этом мы расстались. — Ну что? — сказал библиотекарь, как только дверь за ушедшим закрылась. — Можно сказать, повезло. — Видите? Трудом достигается все. — Все, — ответил я мечтательно. Я посмотрел в бедные, измученные ночной работой глаза моего скромного друга. Да, все, — повторял я про себя при условии, что сумеешь этим воспользоваться.